Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду продолжать беседу о патриархе Аврааме, более детально о его жизни. Отец Авраама Фара жил в Уре Халдейском. Город Ур тогда был интеллектуальным и культурным центром тогдашнего мира. В этом городе родился Авраам и провел свое детство, молодость и часть своей жизни. Многие люди делают ошибку, думают, что все прошлое было плохое и на низком культурном уровне, на уровне первобытного человека, как это можно видеть в музейных экспонатах в эволюционном отделе, где показывают воображаемое тупое существо. Действительно, такое положение известно и иногда бывает, происходящее путем деградации, то есть нисхождением по уклону линии вниз. Но это происходит не потому, что человек таким должен быть, как некоторые его представляют, тупым, полуживотным, но в результате дегенерации моральной, деградации или упадка путем порока, пьянства и разврата и тому подобное. Благодаря археологическим раскопкам, произведенным сэром Леонардом Вулей в 1922 году по 1934 год нашей эры, древнего города Ура Халдейское, многое стало известно о культуре, обычаях, религиозной и социальной жизни и о бытовых условиях. Эти археологические изыскания бросают яркий свет на многие ложные представления многих ученых и критиков и документально подтверждают правдивость происходивших событий, написанных в Библии. После изучения и ознакомления с найденными археологами документами, экспонатами, можно легко представить настоящую картину прошлого и те условия, которые могли в какой-то мере влиять и формировать характер Авраама и влиять на его жизнь, духовный и культурный уровень. О вопросе школьного образования в Уре Халдейском. В Уре в начальных школах учили читать, писать. Писали в то время не на бумаге, а на глиняных плитках, которые после обжигали в огне или засушивали. Из арифметики были известны четыре действия – сложение, отнимание, деление и умножение. Это то самое, чему учат и в настоящее время во всех начальных школах. Начальная школа состоит для того, чтобы подготовить учащегося для поступления в иные высшие школы разных типов. И такие школы были в Уре Халдейском. Об этом говорят многие найденные документы. Бытовой вопрос и жилищный. Структура строенных домов в Уре Халдейском в среднем были дома двухэтажные, размером 16 на 12 метров. Нижний этаж строился из обожженного кирпича, верхний этаж из глиняного, хорошо высушенного сырца. Наружу и внутри стены были оштукатуренные. В верхнем этаже обыкновенно было 5-6 комнат, в которых жили хозяева со своей семьей. В нижнем этаже были комнаты для гостей, службы и кладовые. Во многих домах были отдельные комнаты молельни, в которых были установлены разные идолы, которым они поклонялись. Главным их культом поклонения было Богу Луне, которого они называли Нанна. Главный храм этому божеству был устроен на вершине башни Зиггурат, или, как думают, Вавилонской башни. Более зажиточные граждане имели большие дома, состоящие иногда до 20 комнат. Археология и библейская история. Иосиф Фри, страница 49. В таком городе и в таких условиях рос и воспитывался Авраам. Там же он получил свое образование. У людей принято думать, что в жизни всегда следует следовать за большинством. Но в Уре Халдейском большинством подавляющим были язычники, в том числе отец и родня Авраама. Иисуса Навина 24:2. Они поклонялись солнцу, луне, силам природы. И такими были самые близкие Аврааму люди, его родные. Но Авраам не шел за большинством. Он искал и шел за истиной. Поэтому среди этого множества людей Богу было угодно избрать Авраама и открыть ему истину бытия и призвать его следовать путем веры. Призвание Авраама. Бог призывает Авраама из языческого окружения и хочет, чтобы Авраам следовал по указанному Богом пути. Цитирую об этом. «И сказал Бог Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12:1. Бог хотел, чтобы Авраам оставил свою землю, дорогое для воспоминания место, где он родился и воспитывался, вырос и провел часть своей жизни. Ему нужно было оставить близких и дорогих для него людей, его братьев и родственников, и дом отца. Посмотрим, как практически выполняется Божье поручение, данное Аврааму. Читаю об этом. «И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую. Но дошедши до Харана, он остановился там». Бытие 11:31. Почему не Авраам, а Фара имеет в своих руках инициативу переселения в землю Хананскую? Почему вообще там находится Фара и Лот? Ведь их Бог не приглашал оставлять Ур, чтобы следовать с Авраамом в землю Хананскую. Для нас понятно, что Авраам не мог сделать такое великое решение, чтобы не рассказать об этом своему отцу. Он должен был рассказать отцу своему о всех обещаниях и благословениях, которые даст Бог Аврааму в земле Хананской. Аргументы Авраама были так убедительны, что они пленили Фариное воображение, и он решился идти вместе со своим сыном в Хананскую землю. В силу своего положения, как отца, он и взял всю инициативу переселения в свои руки. А ведь Авраам в создавшемся положении иначе и не мог поступить. В сказанных словах Авраама было так много хорошего и обещающего, что Фара на старости лет решил оставить насиженное место в Уре и все то, что у него было в Уре Халдейском, и идти в то неизвестное и лишь обещанное Аврааму. Ур Халдейский находился недалеко от Персидского залива. Идти из Ура напрямик они не решались, потому что в таком случае нужно было бы пересечь Аравийскую пустыню, а это было бы весьма опасно. Как видно, они решили обойти пустыню под углом двух длинных частей трехугольника. Длинный, утомительный путь. Трудности возрастали, а то, о чем говорил Авраам, о обещанном Фара его не видел. Он знал хорошо, что он оставил в Уре, а ханаанских обещаний не видно. И кто его знает, может, их никогда и не будет. Ведь Авраам мог принять сон за действительность. Так мог думать Фара. Наконец они пришли в Харан, чтобы оттуда идти по второй длинной линии треугольника в землю Хананскую. В Харане, по всей вероятности, Фара мог заявить Аврааму: «Знаешь, сынок, ты как себе хочешь, но я дальше не пойду. Все твои обещания, о которых ты говорил, что тебе даст твой Бог, это только пустые иллюзии. Ничего из этих обещаний не видно, кроме одних трудностей, которые увеличиваются с каждым днем. Так мог говорить и думать неверующий отец Авраама Фара. Задержка в Харане продолжалась для Авраама 5 лет, и это было большим испытанием для Авраама. Что мог сделать Авраам? Его следование в Хананскую землю было бойкотировано его отцом, который дальше не мог или не хотел идти. Эта остановка на полпути стоила жизни Авраамову отцу. Бог убирает его с пути, чтобы Авраам беспрепятственно мог идти, куда призывал его Бог. Похоронивши своего отца в Харане и попрощавшись с дорогой могилой, Авраам теперь беспрепятственно мог следовать в Хананскую землю. Я продолжу рассказ о Аврааме в следующей беседе. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.